добрые намерения. Иногда вот хочется взять что-то доброе, вечное и полезное для себя сделать. А что, не знаю. Даже предположить не могу.